Часть третья. Анна стала надежной. Она даже смогла сказать, где появится Рейна-сан, после того, как пришла к заключению, что она жива. «Раз она исчезла на крыше, то и появиться должна на крыше, так ведь?» «Понятно. А в этом есть смысл. Не могу поверить, что она смогла прийти к этому без моей помощи. Другие девушки, достигшие моего уровня, тоже стали надежными и смогли узнать ответ. Мы идем на крышу. Еще 8 утра. По пути к нашей цели мы получаем благословение ярко сияющего за окном солнца. Такая прекрасная погода в сезон дождей. Должно быть, это небесный знак. Ровным шагом мы поднимаемся по лестнице с радостными улыбками. С одинаковыми пугающими прекрасными улыбками, ибо мы обрели цель, ради которой можем жить без колебаний и отвлечений. В поле зрения появляется блестящая дверь. За этой дверью ждет Рейна-сан. Я кладу руку на блестящую дверь. «Подожди, Сакура!» Кто-то окликает меня сзади. Слегка недовольная, я оборачиваюсь и вижу Юка. Она относится к тем слепым глупцам, что не поверили мне и считают Рейну-сан мертвой. «В чем дело, Юка?» — спрашиваю я спокойным тоном, потому что злиться на нее нет смысла. «Это мои слова. Вам нельзя на крышу заходить, и вы должны это знать». Она говорит правду. Хоть я и ходила туда с братом Рейны-сан, это официально было запрещено после случая с Рейной-сан. Тем не менее, поскольку ученицам этой школы обычно доверяют, дверь на крышу не заперли. «Сегодня 1 июля, верно?» «Ну да», — отвечаю я на очевидный вопрос Юка. «Девочки, вы и правда в это верите? В то, что Рейна-сан жива?» — спрашивает она, неуверенно глядя на каждую из 12 нас. «И что она на крыше? Вы так считаете, верно?» «Да», — без колебаний заявляю я. «Как вы, возможно, знаете, моя семья заправляет больницей». Я киваю. «Я часто ходила туда в детстве», — поясняет она. «Мой отец дал мне свободный допуск, поскольку считал, что я могу чему-то научиться. Я часто заводила друзей среди пожилых людей и часто видела, как они умирают». «К чему ты клонишь?» — спрашиваю я. «Ты сама знаешь. Я хочу сказать то, что известно каждому ребенку. Мертвые не возвращаются снова к жизни. Для вас это не должно новостью стать. Рейна-сан не мертва. Вы просто не хотите это признавать. Рейна-сан не мертва», — спокойно отвечаю я. Боже, Юка ничего не знает. Что неудивительно. Юка кажется слегка обескураженной, поскольку я не выказываю никаких признаков гнева, но она все равно продолжает. «Пройдя через эту дверь, вы только разочарование испытаете, Сакура. Вас ждет не светлое будущее, но горькая правда о том, что Рейна-сан мертва. Это невозможно. Даже если вы ее найдете, это всего лишь иллюзия. Если ты так уверена, может, пойдешь с нами, Юка? А?» — выдавливает она с раскрытым ртом в ответ на мое, видимо, неожиданное предложение. Должно быть, она считает, что только нам можно там находиться. «Вы же не против, да?» — спрашиваю я своих спутниц, и те мирно кивают. «Итак, пойдешь с нами?» «Хорошо», — вздыхает она после некоторых колебаний. «Ты не должна вздыхать, Юка. Ты потеряешь часть своего счастья». Я снова кладу руку на дверь и открываю ее. Свет. Ах, нам открывается мир. А затем я была очарована. Как и тогда, при нашей первой встрече, я пропитываюсь той, кто является влагой, или же она поглощает меня. Я прислушиваюсь. Вместо героического полонеза Шопена моих ушей достигает ее ясный, пустой, фальшивый, механический, но при этом потусторонний голос. «Я рада снова видеть всех вас. Камису Рейна заговорила с нами в лучах света. Глядя на ее прекрасный образ, я начинаю плакать и дрожать от волнения. «Рейна-сан», — говорю я. Остальные повторяют и тоже бормочут ее имя, плача и дрожа от восторга. Ах, они могут видеть ее, как и я. Чудесно. Теперь никто не стоит на нашем пути к счастью. Бедная Юка, похоже, ошарашена видом той, на кого мы смотрим. «Простите, что заставила вас ждать», — извиняется с виноватой улыбкой красавица. «Ничего, мы верили в твое возвращение». «Спасибо», — Рейна-сан отвечает на мои слова. «Одно лишь это делает меня такой счастливой». «Рейна-сан, так ты инсценировала свою смерть, чтобы спасти нас, верно?» «Да, именно. Если не возражаешь, можешь объяснить нам, какая в этом была необходимость?» «Боюсь, это может оказаться немного сложным. Вы не против?» «Конечно нет. Как ты, конечно, поняла, Кавай-сан, этот мир прогнил. Ах, как я и думала. В этом мире невозможно стать счастливым. Страдание – единственный вариант». Однако, если заниматься самообманом и закрывать глаза на различные вещи, можно получить иллюзию счастья. Но поскольку это лишь иллюзия, значит, ты по определению несчастлива по-настоящему. Это так неприятно звучит. Да. И потому нет никакого счастья или спасения, пока не освободишься от этого мира. Поэтому я и решила временно покинуть этот мир и поискать лучший. «Значит, в этом мире она считается мертвой? «Нет, сама идея смерти не важна. Само собой, Рейна-сан стоит передо мной. Вот и все. Мне незачем копать глубже». «И я обнаружила наш рай. Поэтому я и появилась здесь снова. Осталось только полностью отдать себя Рейне-сан. Это место, свободное от страданий, где все такое нежное, такое радостное и прекрасное. Я слушаю ее внимательно, в полном восторге. Тоже, похоже, и к остальным относится. Мы будем спасены. Я так рада, что мы поверили в Рейну-сан. Я так счастлива. Боюсь, я не могу оставаться в этом мире. На самом деле неизвестно, можно ли вообще сказать, что я сейчас здесь». Возможно, я только что прибыла, но пока я снова временно исчезну отсюда. Пожалуйста, не надо. Я не хочу расставаться. Ты не заберешь нас туда прямо сейчас? Рейна-сан качает головой. Я не могу забрать вас туда в любое время. Это трудно объяснить, но... Пожалуйста, представьте себе сотни и сотни тоннелей. Когда наш разум покидает тело... Он оценивается на основании различных условий и отправляется в один из этих тоннелей. Некоторые из них ведут в миры даже хуже, чем здесь. В определенной мере я могу контролировать, в какой тоннель вы попадете. Но в зависимости от времени, которое является одним из условий, все может пройти плохо. «Понимаю», — Рейна-сан печально кивает. «Я снова появлюсь здесь завтра в 6 часов вечера». «Простите, время истекло. Я увижу вас завтра». С этими словами Рейна-сан исчезает. Она не ушла, но буквально испарилась. Я смотрю по сторонам. Мои спутницы тоже до сих пор поражены и смотрят туда, где стояла Рейна-сан. Некоторые из них разговаривают сами с собой, словно в трансе. Хотя одна из них реагирует иначе. Я подхожу к ней. «Что теперь скажешь, Юка? Рейна-сан жива, так?» А Юка поворачивает ко мне голову, словно ржавый робот. На ее лице я различаю сильнейшее замешательство. Со всем этим замешательством она медленно открывает рот и спрашивает. «Что это за шутки?» «Я не понимаю. С чего бы ей говорить так после подобного чуда?» «Почему вы все пялитесь в пространство и плачете?» Юка смотрит туда, где стояла Рейна-сан. Нет, это не совсем точно. Она просто смотрит туда, где пересекаются наши взгляды, со страхом в глазах. «Сакура, приди в себя! Ради всего святого! Разве это не ты первой нашла ее тело?» «Разве это была я?» «А, да, была. Я совершенно забыла об этом, потому что это не важно. Из-за этого я также сказала ее брату, что не видела, как упала Рейна-сан. То есть, и что с того? Это должно доказать смерть Рейны-сан? Или что?» Часть четвертая. Улыбаясь от уха до уха, я чуть не бросилась в припрыжку бежать. «Пожалуйста, позаботься хорошенько о Камису Рейне». «А, все-таки она на меня не злилась. Я нужна Рейне-сан!» Внезапно я услышала крик. Я подняла голову посмотреть, что происходит. Прошло мгновение. За этот миг передо мной разыгралась трагедия. Оно упало без изящества вишневых лепестков, но словно тяжелый ком, следуя законам физики, с глухим ударом. Брызнула теплая жидкость, попавшая на мою кожу. Время остановилось. «Не может быть. Это ложь». Само собой, мое ощущение времени было полностью сбито. То ускорялось, то замедлилось в разнобой, и все казалось даже более нереальным, чем сон. В любом случае, это была ложь. Все-таки Рейна-сан только что попросила меня позаботиться о ней, что явно противоречило теперешним событиям. И в любом случае, это была ложь. «Какой в этом смысл? Зачем это делать, а? Я не понимаю». В любом случае, это была ложь. Ложь и ложь. Так что я беззвучно рассмеялась. Это жутко деформированное нечто, напоминавшее Рейну-сан, и все же совершенно другое, уставилось на меня. Без сомнения, оно смотрело на меня. Оно смотрело на меня налитыми кровью глазами. И оно пошевелило своими губами и дернуло кроваво-красным языком. «Не забывай меня!» Поскольку звука не было, я ничего не услышала. Но оно явно пыталось составить эти слова. Что-то явно было не так. Что-то было ложью. Это нечто передо мной явно было не Рейна-сан. Все-таки оно определенно было грязнее всего, что мне доводилось видеть. «Грязь равно реальность?» «Реальность?» «Значит, оно никак не связано с Рейны-сан. Это нечто никак не могло быть Рейны-сан. Невозможно». «Ах, где ты, Рейна-сан? Куда ты ушла? Ты умерла? Ты исчезла, потому что это нечто украло твою душу?» «Я не понимаю. Я не понимаю. И все же, если я не найду ответ... Рейна-сан исчезнет».